Секретарь, пока его не лишили этой привилегии, торопливо наполнил свой бокал. — А мы что будем пить? — расстроился юноша. — Чай. — Ну, чай так чай. Денис повертел головой, но, не найдя колокольчика, вышел в коридор и заорал во всю глотку. — Человек! — слуга тут же материализовался перед ним. — Чего изволите, ваша светлость? — спросил Курт. — Два чая во второй номер. — Это все-таки вы! — с невыразимым облегчением выдохнул слуга. — Ишь, как пароль замаскировали! Но лучше всего ж было бы ти-ту-ту. Денис открыл рот, потом закрыл. До него дошло, и он тут же смерил Курта ледяным взглядом. «Видишь ли, любезный, на языке джентльменов два чая в номер звучит несколько иначе. Two teas in second number. А твое ти-ту-ту означает чай 2-2. Меня такой пароль не устраивает. Передай своим боссам, чтобы в следующий раз за базаром следили, когда пароли составлять начнут. И вообще, кто так планирует операции? Откуда взяли, туда передали, потом третьему, теперь еще кто-то должен прийти. Здесь пароль, там пароль, да еще такие дебильные. Да вы что, с ума сошли? Да такая цепочка в момент порвется. Тем более надо было предвидеть облавы. Обязательно кто-нибудь попадется и на первом же скачке расколется. Прошу прощения, ваша светлость, я обязательно все ваши соображения передам. Но сами понимаете, мы ведь не такие профессионалы, как вы. И тут он заметил, что рука молодого человека свободна от повязки. «Все нормально», — успокоил его Денис. Товар уже в более надежном месте. Это хорошо, а то у нас возникли проблемы. Кэтран в гостиной, встревожена тем, что такая простая операция, как заказ чая, подозрительно затянулась, напрягла слух. Предполагалось, что через пару дней, когда все поутихнет, к вам зайдет наш человек, донесся до нее тихий голос Курта. Скажет известный только вам и ему пароль. Вы передадите ему товар, получите расчет, и на этом ваша миссия закончена. Но, похоже, наш человек спалился, и не он один. Много народу в облаву попало. Королевская стража как с цепи сорвалась, а уж полиция лютует. Короче, метут всех подряд. Так что придется вам самому с товаром идти. Нет, дорогой, — возмутился Денис, — я на это не подписывался. — Заплатим. — Сколько? — 1500. — Золотом? — Помилуйте, конечно, серебром. Дадим 1500 долларов. — Крохоборы. — 2. — Идет. — подозрительно легко согласился слуга. — Запоминайте адрес. Как только выберетесь из города... «Ах, из города!» «3». «Хорошо, 3000, но не даром больше», — твердо сказал слуга. «Договорились?» «Договорились. Тогда держите адрес и ждите. Сейчас ваш гонорар доставят в номер. Про чай не забудь. Моя дама ждет. Я тоже». «Сделаем». Денис вернулся в гостиную. На него в упор смотрела Катран. «О чем беседовали?» «Да так, дела. Кручусь помаленьку. Вот только что по ходу дела 3000 долларов срубил». Отмахнулся Дэн, развернул записку, прочитал и начал ржать. «Ты чего?» «Катенька, девочка моя, ты, кажется, барона фон Дендрина вестить хотела?» «Хотела. Ну так просто туда не сунешься. Я ж тебе говорила, что в его окружении есть кто-то напрямую связанный с темным мастером. Насторожиться могут. Есть прекрасный повод для визита. Заодно и деньжат по-легкому срубим». «Дэн, дай я тебя расцелую», — завопила Катран. Денис, естественно, не возражал. «Жаль, что сейчас поздно», — вздохнула принцесса, через пару минут с трудом вырвавшись из объятий стажера. «Время для визита неподходящее. Придется идти завтра». «Не получится», — пробулькал Алекс. Пока его друзья занимались всякой, ну, с его точки зрения, фигней, он, пользуясь разрешением Кэтран, отмечал удачно провернутую операцию с герцогским колье. «Завтра вас не примут. Завтра королевский бал. Они весь день будут готовиться, а вечером поедут на танцульки». «Неужели все?» — расстроилась принцесса. «Мне так нужно пообщаться со слугами, Ангеликой и вообще с окружением барона, да и с ним самим. А он уедет на бал». «Не, он на бал точно не поедет», — вытер губы Алекс. «Я ему в такое место попал, что он вряд ли теперь потанцует». «Ой!» — секретарь съежился под грозным взглядом Кэтран, сообразив, что ляпнул явно лишнее. «Колись!» — коротко распорядилась Кэтран, уже давно перенявшая сленг Дениса. Бедный киллер начал колоться. Тут-то и выяснился смысл седьмой половинки зарубки на прикладе его аркебузы. Последний раз он все-таки попал, да в такое место, что барон теперь долго не сможет сидеть. И черт его понес именно сегодня в кусты по большой нужде, да еще там, где великий охотник уже высмотрел дичь. Кабан в соседних кустах был просто прелесть. Короче, на этот раз барон не увернулся. Ему, правда, повезло. Пуля вскользь прошла. «Ну и что мне с вами делать?» — закручинилась принцесса. «Один киллер недоделанный, второй пройдоха, каких свет не видывал. А у меня на руках серьезное дело. Маму надо спасать». «А ты включай нас в свои гениальные планы», — посоветовал Денис. «И все будет путем». «Ты посмотри, какая команда у тебя подобралась. Один Алекс чего стоит? 6 медведей навскидку, и ни одна свинья даже хрюкнуть не успела. Всех наповал. Алекс, скажи честно, как тебе это удается?» «У моей аркебузы такое дуло, что ежели в кого попал, то уже не мяукнешь», — вздохнул секретарь. «Я вот думаю», — хмыкнула принцесса, — «мне самой с вами разобраться или папиным палачам сдать?» «А палачей много?» — поинтересовался Денис. «Человек 100». «Знаешь, мне, пожалуй, с палачами проще будет разобраться», — почесал затылок секретарь. «А мне с Кэтран!» — опять сгреб охапку девицу Денис. Алекс посмотрел на со смехом отбивающуюся от нахала Кэтран, понял, что он здесь лишний, подхватил свою долю, деликатно покинул номер и тут же нос к носу столкнулся в коридоре со слугой. Секретарь торопливо закрыл за собой дверь. «Вы это графу Колоброду несете?» — поинтересовался он, уставившись на мешочек в руках Курта. «Да, господин секретарь». «Не советую вам его сейчас тревожить, он с дамой. А 3000 долларов давайте сюда». Выхватил он из рук слуги мешочек и, увидев его вытянувшееся лицо, пояснил: «Да вы не волнуйтесь, мы с графом старые друзья и давно работаем на пару». Алекс покосился на дверь и добавил: «И очень часто соображаем на троих». С этими словами секретарь направился в свой номер, оставив ошеломленного слугу хлопать в коридоре глазами.